Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдуард Хруцкий. МЧК сообщает. Екатеринодар, 10 сентября 1918 года. За окном играла музыка. Торжествующе, звонко вели трубы марш под двуглавым орлом. Пел над осенними улицами Екатеринодара альт. Это был голос победы, славы, надменности. И кабинет, вернее, номер гостиницы «Кубань» был залит солнцем, по-южному ярким и еще теплым. А дом-то, наверное, дожди, грязь, мокрые лошади, пар из дверей чайных на улицу вылетает. Полковник Прилуков, начальник контрразведки добровольческой армии, отошел от окна. «Так как же, Сергей Николаевич?» «Домой тянет. Вы ведь тоже москвич?» Подполковник Незнанский, элегантный, с точным пробором, с усиками, подстриженными по-английски, молчал, постукивая по столешнице в такт маршу. «Так как же, Сергей Николаевич?» — повторил Прилуков. «Конечно, домой хочется». Незнанский встал, придерживая шашку, подошел к окну. Прилуков оглядел его, высокого, молодого, подтянутого, со значком Академии Генерального штаба на левом кармане кителя, под отливающим эмалью офицерским Георгием и рубиново-золотым Владимиром с мечами под воротником кителя. «Вы нашли человека, Сергей Николаевич?» «Да, есть офицер. Достаточно отважный. Я бы даже сказал, дерзкий, но у него несколько смещены понятия о чести и нравственности. А где он служит?» «У капитана Симбирцева». «Он согласен?» «Да, Андрей Георгиевич». «Я вижу, Сергей Николаевич, вам не по душе эта операция. Если хотите, господин полковник, то да». «Понимаю. Вы специалист по разведке, работали в тылу у австрийцев, но сейчас другая война. Учебники о ней будут изучать наши внуки в новой русской академии генштаба. А пока где этот бандит, который повезет его в Москву? Как его? Лапшин? В тюрьме? Где же еще? Вам, Сергей Николаевич, придется поговорить с ним». «Слушаюсь». Незнанский поморщился. «Но что делать? Служба есть служба. Я могу идти? Идите». Незнанский четко повернулся и вышел, позванивая шпорами. Прилуков, прищурившись, глядел ему вслед. «Ах уж эти чистоплюи, разведка, шпионство!» «Нет, дорогой подполковник, академию вы окончили, а понять ничего не можете». Прилуков был опытным контрразведчиком. Почти всю войну проработал в комиссии генерала Батюшева. Чего он только не насмотрелся за 3 года. Он видел фрейлин двора, поставлявших сведения немцам, министров, берущих взятки у банкира Рубинштейна. Видел нового российского мессию, безграмотного мужика, вершившего судьбы фронтов и людей. Именно тогда он понял истину иезуитов. Цель оправдывает средства. А для борьбы с большевиками хороши все средства. Прилуков, как человек умный, со склонностью к анализу, не верил в надежность временных побед. Уж больно климат тыла Добрармии напоминал ему времена Гришки Распутина. Конечно, полковник прекрасно понимал, что активизация уголовного подполья — шаг, продиктованный отчаянием. Но это хоть на время позволит собраться с силами политическому подполью, которое, впрочем, как и царский двор и штаб Добрармии, раздирали интриги и склоки. Полковник подошел к окну. По улице, четко печатая шаг, шла рота юнкеров. Поблескивали над погонами острые жало штыков. Гремела музыка. И вдруг, осторожно, в нем начало зарождаться ощущение чуда. Ведь бывает же цепь случайностей, которую предвидеть невозможно. А вдруг она и сложится, цепь эта? и победа. Господи, как хорошо было думать об этом, слушая музыку маршей. Ах ты, камера, камера, дом родной! Лапшин потрогал заплывший синяком глаз. Как же влип-то глупо! И наводка была точная, и в квартиру вошли, и дело сделали. Грека и жену по горлышку, золотишко и деньги в сумку. Да не учли, что в другой половине дома офицер на постой стал. Всего за 2 часа до дела, а у него 2 товарищей были в гостях. Только Лапшин с напарником за порог, а они тут как тут. Чего-чего, воевать научились, господа офицеры. Степку кокнули, а его скрутили и сюда. А контрразведка не сыскное. 2 офицерика, прапоры сопливые, за час из него все выбили и в камеру бросили. Мол, сиди, завтра шлепнем. Жить как хочется. 2 раза с каторги бегал. Налеты совершал в Москве да Петрограде. Кассу взял на Нижегородской ярмарке. Дурак. Лох слюнявый. В Москву надо было рвать, к своим ребятам, а теперь все. И жалко стало Лапшину себя. Господи, за что? Годков-то ему всего 35. Как все люди его профессии, Лапшин, когда надо, в Бога верил. Считал, что невидимая сила, призванная защищать его, убережет от смерти. И в такие минуты верил он искренне, и становилось ему благостно и грустно. Лапшин забывал о тех, кого убивал сам. Тюремный коридор освещали большие керосиновые лампы, висевшие под потолком через каждые 10 шагов. Свет их, зыбкий и призрачный, причудливо ломал на стене человеческие тени. Подполковник Незнанский шел мимо вытягивающихся в струнку унтер-офицеров, надзирателей. Стена коридора, щербатая от пуль со смытой краской лозунгов, точно выражала политические катаклизмы времени. «Где?» — спросил Незнанский молоденького прапорщика в форме корниловского полка. «В 7-й, господин подполковник». У дверей камеры с написанной прямо на дверях зеленой краской «семеркой» подполковник остановился. Надзиратель отодвинул задвижку, открыл дверь. «Вы останетесь здесь», — скомандовал Незнанский и шагнул в камеру. С дощатых нар поднялся плотный человек среднего роста с разбитым лицом, одетый в некогда щеголеватую визитку с оторванным лацканом и в порванные на коленях полосатые брюки. Рубашки под визиткой не было. Незнанский достал часы и щелкнул крышкой. «Вас, Лапшин, расстреляют через час». Человек молчал, изучающе глядя на подполковника. Он оставался также невозмутимо спокоен. «Но есть шанс», — продолжал подполковник. «Ну, говорите вежливее, вы не в сыскной полиции, а в контрразведке». Лапшин усмехнулся разбитыми губами. «Я это сразу почувствовал, как первый раз мне в рожу заехали. В сыскной остерегались бы. Там я человеком известным был. Слушайте меня, Лапшин. Вы убили греческого коммерсанта Костаки. Убили зверски. Так я и не упираюсь, ваше высокоблагородие. Взяли, надели, куда попрешь. Вы мне про шанс шепните. Ежели это нужно, — Лапшин потер большой палец указательным, — так выпустите. Через день принесу, мое слово, печать. Не нужно этого. Вы сегодня же подпишете документ и станете агентом контрразведки Добрармии. Это первое. Второе. Мы направим вас в Москву. Так я ж политикой не занимаюсь. Вы будете работать по специальности. Вы на сыскном жаргоне мокрушник? Случалось, брал грех на душу. Вот и занимайтесь этим в Москве. А мы попросим архимандрита, чтобы он вам грехи отпустил, прошлое и будущее. Так зачем тогда меня крестить? Я и без ксивенки этой своим делом займусь. Вы поедете не один. Повезете нашего человека. А это зачем? Нужно, Лапшин. Сведете его с вашими друзьями. Представите, как налетчика из Ростова. А он крови не забоится? Людишек резать тяжелее, чем воевать. К этому привычка нужна. Это наша забота, Лапшин. Значит, я теперь вроде идейный борец. Вроде как эсер. Незнанский молча посмотрел на Лапшина и усмехнулся. «Деньги дадите?» «Путь не близкий», — Лапшин потянулся. «Дадим. И помните, если что, у нас везде люди». «А вот пугать ни к чему. Наняли, так я работать буду. Дело-то знакомое».